Господь к тебе, ближе к тебе. Хотя Христом пришлось подняться мне, нужно одно лишь мне, ближе Господь к тебе, ближе Господь к тебе, ближе к тебе. Пустыне странник я, и ночь темна, отдых на камне лишь найдет глава. Но сердце и во сне ближе Господь к тебе, ближе Господь к тебе, ближе к тебе. И пробудясь от сна, песнь воспою, твоей хвалой Христос плач заменю. Скорби отрада мне, ближе Господь к тебе, ближе Господь к тебе, ближе к тебе. А где Павлик? Когда земную жизнь окончу я, когда по славу ты ведешь меня, вечно